Глава 8. Как стать другом для детей и не перейти границы. Каждое 5 октября, на День учителя, я, как и другие педагоги, получаю поздравления от бывших учеников. За последние 10 лет мне пришли сотни таких сообщений, но при этом ни один из выпускников не сказал спасибо за то, что я научил его различать прямые и косвенные налоги или помог разобраться, прости господи, в подсистемах политической системы. Зато почти каждый поблагодарил за доброе отношение, за поддержку, за готовность поговорить и обсудить любые проблемы, за внимание и веселые уроки. Как подружиться с детьми, но при этом сохранить учительский авторитет? Как не перейти границы и не скатиться к панибратству? Эти вопросы беспокоят миллионы педагогов по всему миру. Особенно часто ими задаются молодые учителя. Кстати, а это вообще важно? Помогают ли дружеские или приятельские отношения с учителем повысить успеваемость и добиться других достижений в учебе? Важно. Помогают. Мы это понимаем интуитивно. Это подсказывает наш опыт, ученический и учительский. Но вот что здорово. Это имеет и мощное научное подтверждение. Один из крупнейших современных педагогов Джон Хэтти в своей книге «Видимое обучение» изучил десятки тысяч современных научных исследований, в которых принимали участие более 250 миллионов школьников по всему миру. Все исследования были посвящены влиянию многочисленных причин на успеваемость детей. В результате Хэтти составил впечатляющий рейтинг из почти 200 факторов, влияющих на качество образования. Я абсолютно уверен, что любой учитель должен хотя бы раз в жизни внимательно его изучить. Так вот, в самой последней версии рейтинга на 7-м месте располагается способность учителя вызывать доверие учеников с очень большим, по методике исследования, влиянием на качество образования, почти в 3 раза выше среднего. И чуть ниже в рейтинге расположился фактор под названием «готовность ученика обратиться за помощью». Если вы друг для своих учеников, значит, они вам доверяют и готовы просить о помощи. Проблема не в том, как стать другом. Тут в целом все ясно. Проявляйте уважение и эмпатию к детям, будьте открытыми, участвуйте в совместных мероприятиях за пределами класса, поддерживайте ребят в трудных ситуациях, чаще хвалите, критикуйте конструктивно, будьте с ними честны. Проблема в том, как при всем этом сохранить субординацию и не оказаться в ситуации, когда ученики называют вас Таней вместо Татьяны Викторовны, пишут вам во 2 часу ночи или, извините, пытаются стрельнуть сигаретку. Практика показывает, что сразу найти нужные границы практически невозможно. Часто добиться этого получается только спустя 2-3 года работы в школе и посредством регулярных ударов граблей по учительским головам. Однако кое-что все же можно сделать сразу. Первое. Обращайтесь к ученикам исключительно на «вы». Понимаю, сложно выкать 5-класснику. С вами в школе так не разговаривали, и мы подсознательно хотим сказать ребенку «ты». Но общение на «вы» позволяет моментально, на вербальном уровне, создать дистанцию между вами, потому что даже маленькие дети понимают, такое взаимодействие – это нечто из взрослого мира. К друзьям на «вы» не обращаются, но так говорят взрослым, уважаемым людям. Вот и учитель своим «вы» показывает детям, что он их уважает и относится к ним как к серьезным личностям. Второе. Используйте принцип открытой двери. Ваша дверь, как в прямом, так и в переносном смысле, для учеников открыта. Но не всегда, а, например, в будни с 14:00 до 17:00. В это время вы разрешаете им зайти в свой кабинет, отправить вам сообщение, даже позвонить, но не раньше указанного времени. У вас уроки и прочее. И не позже. У вас дом, семья, личная жизнь. Третье. Определитесь с запретными темами. Когда один из моих учеников спросил, где я покупаю рубашки, в Заре, эх, были времена, то я с радостью направил его на магазин «Истинный». Если он захочет поболтать о книгах, финале Лиги чемпионов или новом сериале, то почему бы и нет? Но когда речь заходит о том, что у него чувство к однокласснице, а она его игнорирует, то увольте. Обсуждать вашу личную жизнь, дорогие ученики, я не буду. С другой стороны, если ребенок жалуется на проблемы во взаимоотношениях в семье, я никогда не откажу ему в поддержке и совете. У каждого из нас эти два списка, можно и нельзя, будут сильно отличаться, но их наличие позволит не нарушать взаимные личные границы, сохраняя теплые отношения с детьми. Четвертое. Установите правила взаимного поведения. Снова составьте два списка, на этот раз запрещенных и разрешенных действий. Можно ли детям здороваться с вами за руку? Играть вместе в настолки после уроков? Вы разрешите ученику проводить вас до дома? Будет вполне уместно задать аналогичные вопросы своим ученикам, обобщить ответы, найти повторяющиеся и превратить их в правила жизни вашего класса. Распечатайте их и повесьте на видном месте, чтобы было проще напоминать об их существовании. Пятое. Учитесь на своих ошибках, следите за реакцией учеников. Не стесняйтесь спрашивать их о том, что происходит в классе и за его пределами с точки зрения ваших взаимоотношений. Чем больше обратной связи вы получите, тем лучше. Слушайте 35 главу. Некоторые скажут, что у состоявшегося педагога нет потребности дружить с подростками. И, пожалуй, будут правы. Кто-то спросит, а что мы вообще понимаем под словом «дружба»? Но мне совершенно не хочется углубляться в бесполезные терминологические споры. Третьи заметят, что настоящей взаимной дружбы между учителем и ребенком быть не может в принципе из-за большой разницы в возрасте, интересах, статусе. Возможно, самой правильной будет следующая позиция. Учитель может быть для детей другом. Более того, дети хотят, чтобы учитель был их другом. Это важно, порой даже необходимо для их полноценного развития и роста, психологического, умственного, социального. Но при этом дети не должны быть друзьями для педагога. Непропорционально получается, да. Неравноценно. Взаимное уважение, взаимная поддержка и помощь, взаимопонимание, взаимная радость от встречи, но не взаимная дружба.